Я шел с ними спокойный и равнодушный. Никакие предчувствия не тревожили меня. Предстояла еще одна церемония. Может быть, официальный прием в члены братства. И ничего не мог поделать с тем куском льда, что остался во мне после провала в черную пропасть световорота. Возможно, таковой была назначенная цена. Ничто не проходит бесследно. Мне не хотелось обижать своих новых друзей равнодушием, но все происходящее вокруг, казалось, не имело ко мне ни малейшего отношения. Я словно навсегда переселился в свой собственный сон. И постепенно пробился наружу вопрос. Ну вот, мне это удалось, я осуществил задуманное. Что же дальше? Новая месть? Новые схватки? Поиски укрывшегося в далеких мирах Аристарха? Я слишком устал и, возможно, совершил ошибку, отойдя от порога нирваны. Вернуться к нему снова? Но даже это теперь казалось утомительным, почти скучным. Наконец мы вошли в зал церемоний. Никогда раньше я в нем не бывал и должен был признать, что его обстановка не соответствовала моим ожиданиям. Здесь не было ничего торжественного, ничего праздничного. Квадратный каменный стол, очерченный белым кругом. В центре стола какой-то небольшой предмет, накрытый легким покрывалом. Камин с огромными, неразожженными поленьями излучал скорее холод, чем тепло. Они все сидели за столом в рабочих одеждах. Три места оставались свободными, и я понял, что одно из них отныне предназначено для меня. «Повесь меч на доске у камина и сядь вместе с нами», — попросил Арест. Впервые расставшись со Светозаром, я почувствовал непривычную беззащитность и одновременно облегчение. Носить его на себе оказалось не так уж просто. Он не был тяжел, но постоянный ток энергии, идущий от меча, будоражил, не давал ни на минуту расслабиться. Сейчас, глядя на него со стороны, я подумал, что именно здесь его настоящее место. С меня, пожалуй, довольно. И пока не начата церемония, надо бы им объяснить, как я устал, сказать, что взялся не за свое дело. Но я не успел сделать этого.